Наступило важное событие — развод великого князя. Василий обратился за разрешением к духовенству. Митрополита Варлаама уже не было. Василий не любил его за то, что он во все вмешивался и хлопотал за опальных. Место его заступил Даниил, ученик Иосифа Волоцкого. Этот осифлянин, взявший за правило не противоречить власти, а восхвалять все, что от нее исходит, одобрил желание Василия. Когда князь спросил о том же Воссиана, бывший боярин сказал государю: «Ты мне даешь такое вопрошение, какого я нигде в священном писании не встречал, кроме вопрошения Иродиады о главе Иоанна Крестителя». Он доказывал великому князю несообразность его намерения с апостольскими правилами. Сделалось так, как хотел князь, и как одобрили осифляне. Василий был осторожен и не мстил тотчас тем, на кого был недоволен. В таком случае он откладывал мщение до возможности придраться к другому. Максим Грек был обвинен в порче книг и сослан в Волоколамский монастырь. Воссиан оставался пока в покое. После второго брака Василий окончательно стал на сторону осифлян. Великий князь ездил по монастырям, давал вклады и жаловал имение. Его расположение к партии осифлян увеличилось, когда беременность Елены приписана была чудотворной силе Пафнутия Боровского, у которого в монастыре Иосиф Волоцкий принял пострижение. Василий, наконец, получил то, чего так долго желал. У него родился сын Иван. Вскоре, в 1531 году, Воссиан был предан соборному суду под председательством его врага, митрополита Даниила, одновременно со вторичным судом над Максимом Греком. Тогда ему пришлось поплатиться за свои писания, смелые речи, произнесенные 10 или 20 лет назад. И обвинителем, и судьей Воссиана был Даниил, во всем угождавший мирскому властелину. «Ведомо ли тебе, — сказал Даниил, — великая книга, священные правила апостольские и 7 вселенских соборов и поместных законов, к ним присоединенных? Этой книги никто не смел поколебать, а в нашей земле эта книга больше 500 лет содержит соборную церковь и все православное христианство просвещает и спасает. От равноапостольного Владимира до нынешнего царя Василия она была непоколебима. А ты дерзнул, ты малую часть из этой книги, угодную твоему малоумию, написал, а иное все разметал. Ты не апостол, не святитель, не священник. Как смел ты дерзнуть на это?» «Меня, — отвечал Воссиан, — побудил митрополит Варлаам со священным собором. Он сослался на 3 свидетелей-архиереев, из которых 2 уже не было на свете. 3-й, епископ Досифей, показал, что Воссиан лжет. Митрополит ему не приказывал, и епископы не были советниками. «Ты, — говорит митрополит, — написал, что в правилах есть противное Евангелию, апостолу и святых отец жительству. Ты говорил, что правила писаны от дьявола, а не от Святого Духа, называл правила кривелом, а чудотворцев смутотворцами за то, что они дозволяли монастырям владеть селами и людьми. Я, — сказал Воссиан, — писал о селах. В Евангелии не велено держать сел монастырям». Митрополит велел ему прочитать ряд примеров, свидетельствующих, что святые мужи их держали. Воссиан сказал: «Если они и держали, то пристрастия к ним не имели». «А почему же ты нынешних чудотворцев считаешь пристрастными?» — спросил митрополит. «Я не знаю, были ли они чудотворцы», — отвечал Воссиан. Митрополит продолжал: От семи соборов и до ныне не бывало в священных правилах еллинского учения, а ты написал еллинских мудрецов Аристотеля, Филиппа, Александра, Платона». Митрополит укорял его, что он писал, будто писание и правила называют отступниками тех, которые, будучи иноками, не хранят своего обещания не держать сел. «Я писал себе на воспоминание своей душе», — сказал Васиан, — «но тех не похваливаю, что села держат». Митрополит стал придираться к опискам, чтобы обвинить Васиана в еретических мнениях. «У тебя приведено правило Кирилла Александрийского. Аще кто не нарицает Пречистую Деву Марию, да будет проклят, и вместо «не нарицает» сказано «нарицает». Подобно тому указано было на житие Святой Богородицы Метафраста, переведенное Максимом Греком, где также от неисправности в переписке оказались ошибки, которые давали еретический смысл. Поставленный на очную ставку монах обличал Васиана, будто он вместе с греком об этих ошибках сказал. «Так и надобно». Васиан на это сказал: «Я этого не говорил, он лжет на меня». «Ты», — продолжал митрополит, живучи в Симонове, «в разговоре называл Христа тварью. А когда тебе старец сказал: святые отцы на соборах святым духом писали, ты ответил: дьявольским духом они писали, а не святым». «Никогда я этого не говорил», — сказал Васиан. «Покажи мне того старца, который на меня наговаривает». «Ты говорил со старцем Иосифова монастыря». «У меня», — отвечал Васиан, — «не бывали в келье старцы Иосифова монастыря. Я их к себе не пускаю, мне до них дела нет». Митрополит указал на старца по имени Досифей. «Досифей — старец великий, он у меня в келье бывал не раз», — сказал Васиан. «Этот великий старец явился обличителем Васиана. Показывал, будто Васиан называл Христа тварью и говорил: святые отцы писали не святым духом, а дьявольским». «Я ничего этого не говорил», — сказал Васиан. «Душа твоя пусть подымет это. Бог меня с тобой рассудит». «Ты, Васиан», — продолжал Даниил, — «говорил про Макария Калязинского. Что это за чудотворцы? Макар чудеса творит, а мужик был сельский». «Я его знал», — сказал Васиан. «Простой был человек. Чудотворец ли он или не чудотворец, не знаю». Митрополит объяснял, что могут быть святые мужи из низкого звания, что следует уважать не телесное благородие, а духовное. «Про то знает Бог, да ты со своими чудотворцами», — сказал Васиан. Митрополит продолжал: «Все православные поклоняются гробу и мощам митрополита Ионы, а ты не поклоняешься ему». «Я не знаю, чудотворец ли Иона», — сказал Васиан. «Ты, — говорил митрополит, — и сам мудрствовал, и других поучал, неправедно, говоря, плоть Господня до воскресения была нетленною». Васиан подтвердил это. «Где ты слыхал и видал то, что говоришь, будто плоть Господня была нетленной от воплощения до воскресения?» Последовало обличение Васиана в том, что его мнение о Христовой плоти сходно с древней ересью, которая признавала плоть Иисуса Христа только кажущуюся, а не действительную. Васиан был осужден на заточение в Иосифов Волоколамский монастырь. Злоба врагов его и великого князя не могла выдумать большего наказания, как отдать Васиана под власть тех, с которыми борьба составляла задачу его деятельности. Он скоро умер в заточении. Курбский говорит, что осифляне по повелению великого князя уморили его.